председатель общества Тайландско-корейской дружбы и заведующий отделом социального образования Ангольского комитета дружбы и солидарности с народами, недавно выступили с пресс-заявлениями по случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи.